Глава 30. Прошло достаточно времени, чтобы все утряслось, ведь любой скандал имеет свойство терять остроту, так же, как и сплетни. Свет обсосал каждую косточку Бернадетт и успокоился, переключившись на более свежих персонажей. Но кое-какие последствия все же не обошли ее стороной. Бернадетт перестали приглашать в большинство из домов, в отличие от ее мужа, которого, несмотря на дурной характер и шашни с любовницей, все жалели, считая жертвой безнравственной супруги. После отвратительной сцены в домике привратника Анаре приставил к супруге молчаливого слугу, который, как тень, следовал за хозяйкой во время непродолжительных прогулок в саду. Лишь это было позволено подлой изменнице. Теперь только так Анаре величал жену. Развода, впрочем, супруг не потребовал, за что Бернадетт была ему даже благодарна. Она сходила с ума от скуки, ей хотелось выть от отчаяния и тоски, ставшей ее постоянной спутницей в последнее время, а самым обидным было то, что баронет даже не бросил маркизу. Проходя мимо любовного гнездышка, дарившего ей те чувства, о которых Бернадетт так грезила одинокими ночами, она отводила глаза и с трудом сдерживала слезы. Ах! Ее страстный любовник ни разу не дал знать о себе, а ей так хотелось. Иногда, лежа в холодной постели, Бернадетт представляла, как получает записку от баронета, в которой он предлагает ей бежать в Англию, где у него есть уютный особняк и куча связей. Она получает развод, и они сочетаются браком в красивой церквушке, окруженной цветущими яблонями. От таких мыслей ей становилось еще хуже. И Бернадетт, зарывшись носом в подушку, навзрыд плакала, не беспокоясь о том, что утром ее глаза будут красными, а нос распухшим. Анаре слышал каждую ночь рыдания молодой супруги, но они не трогали его. Он не испытывал к ней нежных чувств, а после ее измены стал чувствовать невероятное отвращение. Свое собственное, не особо нравственное поведение он оправдывал тем, что мужчина имеет право на некие шалости, в отличие от замужней женщины, которая должна посвящать себя дому, многого не требовать, побольше молчать и не отвлекать супруга пустяками. А Бернадетт вдруг вспомнила о своей сестрице, которая, по словам слуги, купила дом. Нужно узнать побольше об этом удивительном событии, ведь она была уверена, что Мадлен живет на те гроши, что достались ей от тетки, но на них не то что дом, сарай не купишь. Случай подвернулся совершенно неожиданно. К ним пожаловала тетка Анаре, Матильда Туссе, богатая вдова, которая пользовалась безусловным уважением своего племянника. Это была пухленькая живая женщина лет 60, с седыми волосами, завитыми щипцами до состояния пакли, энергичная, громогласная, она передвигалась по дому словно смерч, пугая привыкших за последнее время к тишине и спокойствию слуг. Когда мадам Туссе только перешагнула порог их имения, Бернадетт застыла наверху лестницы, подслушивая их с Анаре разговор. «Я все знаю, дорогой племянник», — говорила она, снимая верхнюю одежду. «Хоть в нашу глубинку сплетни и доходят с опозданием, но все же и мы не находимся в стороне от светской жизни. Да чего вы докатились, Анаре де Милан? Стыд!» «Тетушка, дорогая тетушка», — вздыхала Анаре, — «я стал жертвой осуждения и позора. За что мне это?» «Скажу тебе честно, дорогой племянник, я наслышана и о твоих похождениях», — прервала его тетка. «Поэтому я не хочу слышать жалобы от тебя. Позволь, в конце концов, подняться мне в свою комнату, выпить чаю, а потом взглянуть в глаза твоей супруги». «Конечно», — засуетился Анаре и позвал служанку. «Отведи тетушку в розовую комнату и помоги ей с вещами». Бернадетт шмыгнула обратно и, аккуратно прикрыв дверь, уселась перед зеркалом. «Зачем она здесь? Снова начнут поливать ее грязью, только уже из двух ушатов». Но когда тетка Матильда захотела видеть ее, Бернадетт безропотно спустилась. Она сидела возле горящего камина, хотя на улице было достаточно тепло, и нетерпеливо постукивала ногой по ковру. «Ах, вот и вы, дорогая Бернадетт!» — воскликнула она, завидев девушку. «Составите мне компанию?» Можно подумать, ей было куда деваться. Девушка опустилась на софу и, разгладив платье, приготовилась к неприятному разговору. «Анаре уехал», — вдруг сказала Матильда и отпила чай из фарфоровой чашечки. «Мы можем поговорить с тобой без лишних ушей». «Вы меня, конечно, извините, мадам», — не выдержала Бернадетт и посмотрела на нее открытым взглядом. «Но, может быть, с меня хватит? Кто только не тыкал в меня палкой». «О, нет, милая», — хохотнула мадам Туссе, и ее кудри весело затряслись. «Я здесь не за этим. Племянник, конечно, думает по-другому, но мы не будем его расстраивать». «Что вы хотите сказать?» Девушка удивленно взглянула на женщину. «Он уже не настолько молод, чтобы распускать перья», неожиданно заявила тетка. «И чего греха таить? Не блещет красотой. Ему пора обзавестись наследниками, а не бегать за юбками». «Дорогая Бернадет, я хочу сказать, что вам, несомненно, нужно сохранить этот брак. Для общества, для ваших будущих детей, в конце концов. А когда вы исполните свой долг сполна, станете свободной». «Что вы имеете в виду?» Бернадет даже нахмурилась, не будучи уверенной, что правильно понимает Матильду. «Господи, ну нельзя же быть такой глупой!» Раздраженно воскликнула тетка со стуком, поставив чашку на блюдце. «Вы, милочка, сможете взять от жизни все после того, как исполните свой долг. Просто нужно быть немного осторожнее и не собирать своих кавалеров под носом у мужа. Вверх глупости и легкомыслия, неприличной разумной даме. Родите мужу ребенка, родите мне наследника, и можете жить так, как вам угодно». В этот момент Бернадет не выдержала и расхохоталась, да так, что пришлось утирать слезы. Мадам Туссе тоже рассмеялась, и лед между ними начал таять. «Я поговорю с племянником, чтобы он позволил вам выходить», пообещала тетка и добавила, «в моем сопровождении». «Это было бы замечательно». Впервые за долгое время у Бернадет поднялось настроение. «Если бы вы знали, как тоскливо сидеть в четырех стенах». «Мне нужна ваша помощь в некоем деле», — Матильда сменила тему. «Как вы знаете, я живу за городом, но очень слежу за новинками моды. И вот что. Оказывается, здесь есть удивительные мастерские, в которых изготавливают все, от перчаток и шляпок до ботинок и сумочек. Мне ужасно хочется получать их комплекты». «Возможно, вы знаете имя хозяина этих мастерских?» — поинтересовалась девушка, и мадам Туссе тут же кивнула. «Хозяйки. Ее зовут Мадлен де Вивьер». «Мадлен?» — глаза Бернадет увеличились в размерах. «Да, именно так», — подтвердила Матильда. «Вы знакомы?» «Это моя сестра», — после минуты молчания ответила девушка. «Мадлен де Вивьер, моя сестра». В камине потрескивали дрова, подчеркивая возникшую паузу. «Неожиданно!» — протянула тетка, приподняв брови. «Все дамы в восторге от изделия этой мадемуазель. Весь двор одевается у нее. Какие совершенные вещи получаются у этой маленькой женщины! Такая молоденькая и вполне самостоятельная состоявшаяся особа!» Бернадет слушала мадам Туссе, и в ее душе зашевелились обида и зависть. «Значит, ей...» Противного мужа, тоскливую жизнь в пустом доме, а сейчас и заточение. Зато Мадлен живет припеваючи, покупает дома, владеет мастерскими. Как такая тихоня провернула все это? Поверить невозможно. «Так ты познакомишь меня с ней? Связи в столице значат не меньше, чем деньги». Тетка в ожидании уставилась на нее, и мадам Мюлан медленно кивнула. «Да-да, конечно». Этим же вечером Бернадет отправила слугу, чтобы он разузнал адрес Мадлен, и, заполучив его, решилась написать письмо. Она долго маялась, ходила из угла в угол, но все же села за столик и взялась за перо. Как бы ни успокаивали ее слова тетки, но успех сестры не давал покоя. Расчетливый ум Бернадет теперь работал на будущее. И нужно быть дурой, чтобы не воспользоваться этой ситуацией. «Дорогая Мадлен, я знаю, тебя удивит мое письмо. Но я должна сказать тебе, что все-таки мы родные люди и должны поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях. Я готова забыть все наши разногласия и начать с чистого листа. Надеюсь, ты откликнешься на мой сестринский призыв и простишь меня за все вольные и невольные обиды. Твоя сестрица Бернадет. В замужестве мадам де Мюлан». Она отправила письмо с посыльным и задумчиво уставилась в окно, за которым сильный пронизывающий ветер трепал нежную листву. Как грустна и беспросветна ее судьба, как отвратен муж и его липкие руки с короткими пальцами. Что остается делать? Нужно родить ему ребенка, чтобы освободиться? В словах Матильды присутствовало зерно истины. Стоило только перебороть себя. Неужели она, Бернадет, не потерпит его ночные посещения? Главное — побыстрее зачать. Да, нужно, чтобы мадам Туссе поговорила со своим племянником, и он вернулся на супружеское ложе.